Глава 10. Решив дела с Рогой, я в срочном порядке метнулся к павшим героям. Тела вот-вот протухнут, не хотелось остаться без законных трофеев. С офицеров упали по куску няшной пластинчатой брони, поножи и наплечники. Предметы без дополнительных характеристик, но с неплохими показателями защиты. Уровня так до 20-го – вполне себе экипировочка для танка. Думаю, каких-то денег стоит, даже если тупо в магазин сдать. Жрец порадовал первым квестовым ключом со сложной многозубчатой бородкой и цифровой руной. Гномы их, что ли, делают? Не похоже на изделие человека-гиен, лапы не те. Жрец вообще оказался ходячей заначкой. Считаем. 8 серебряков, красный браслет, камень-душ, ключ и, наконец, любопытный наборный пояс. Стальной пояс благодарности. Класс предмета. Редкий. Прочность 55 из 65, вес 2 единицы. Эффект броня плюс 16, сила плюс 5. Эффект при лечении союзников есть 5% шанс удвоения силы заклинания без дополнительных затрат маны. Опа, я даже знаю, кому этот поясок подойдет. Похоже, та Али ошиблась, и добычу, неплохо подходящую паладинам, можно найти у жреца, а не шамана. А вот король как раз совсем наоборот, темный. Прошлепал по лужам крови к телу последнего монстра. Ну-ка. 1,5 золотых, браслет, еще один ключ, только уже с другой руной. И самое интересное, тяжелый кованный нагрудник. Нагрудник короля гнолов. Класс предмета. Редкий. Эффект. Броня. 30. Интеллект. Плюс 5. Сила. Плюс 1. Телосложение. Плюс 1. Эффект. Существует 30% шанс, что поднятое существо сохранит одно из своих специальных умений. Ограничение по классу. Только рыцарь смерти. Ага. Вот почему тут народу немного. Босс Данжиона роняет шмот только для рыцарей. А кому оно надо в светлых землях-то? Вот у оппозиционной фракции в таком данже наверняка было бы не протолкнуться. Надо добычу в банк закинуть и ждать оказии распродаться у темных. Если меня там сразу не прирежут, конечно. Рев медведя и хриплое рычание гнола заставило меня вскочить на ноги. Пошел респаун у трона. Один за другим появились два офицера. Затем хомяк-жрец. Трудностей не было. Пет отрабатывал свою вторую жизнь по полной. После недолгого боя наступила звенящая тишина. Мы настороженно ждали появления короля. Минута, две, три. Хм, ведь явно уже должен был воскреснуть. Рискнул, пробежался по телам, собрал добро, слегка просев от веса стального двуручника с одного из офицеров. Жрец не подвел, вновь пришел с полными карманами. Кэш, браслет, ключ и грубое кольцо с простеньким эффектом на плюс 15 к жизни. А короля все не было. Принял за должное мысль, что босс возрождается реже, чем обычный монстр. Окей, подождем следующего круга. Если не появится, начнем дергать гвардейцев из глубины зала. Тяжело ступая под весом неподъемной котомки, подошел к арке, где сидел в стелсе клуб. Постучал пальцем по стене. «Тук-тук-тук, открывай, хозяйка, двери!» Из ниши раздавалось позвякивание металла о металл, сопение и сдавленные проклятия. «Аллея, ты там гнездо решил свить? Снимай стелс, запускай режим торговли, барахло тебе скину!» Наконец появился взъерошенный клоп, ковыряющий отмычками стену. «Что там, женское отделение бани? Ты зачем дыру проколупал?» «Это не дыра, это замок в двери, там тайник!» «Да ну!» Я присел и всмотрелся. «Так и да, замок!» Вся ниша, скрытая аркой, являла собой неплохо замаскированную дверь. «Прикольно! Сможешь открыть?» Рога устало пожал плечами. «ХЗ, тут какой-то хитрый замок. Реально надо уметь отмычкой работать. Не в самом умении даже дело. Я альтабну сейчас, есть у меня доступ на один закрытый клановый форум. Поищу инфу, что это за дверка такая и как ее вскрыть». «Ты не в Верте, что ли? В 3D сидишь?» «Ага, я разрешенное время еще с утра выбрал». «Понял. Что за форум, кстати? Ты же без клана. Или это у тебя не главный персонаж?» Клоп скривился, явно не особо желая отвечать, но потом все же раскололся. «Крутой клан. И перса другого у меня нет. Этот единственный. Ну а доступ? Я же говорил, что шпионом хочу быть. Вот достал». Подмигнув, он кинул мне приглашение для торговли. Я быстро накидал в открывшееся окно все рядовое железо. Затем уточнил. «Медяки на голду не поменяешь? Тебе все равно стоять, а меня к земле уже гнет». «Ага, давай». Невнятно пробормотал эльф, явно будучи на что-то отвлечен. Я добавил 7000 медных монет. И, рассмотрев застывший взгляд Роги, слегка постучал ему по лбу костяшкой согнутого пальца. «Алле, уважаемый, с вас 7 золотых. Скидывай и принимай товар. Скоро монстры воскреснут». В общем, алгоритм налаживался. Гнолы выносились. Добыча то радовала, то огорчала. Нередки были спауны вообще без трофеев. Так, упадет пара браслетов и кусок брони. Вот и все добро. После боя я передавал очередную порцию добра Клопу, параллельно получая порцию бранных новостей о разработчиках, дверях и замках. Ухмылялся и снова заползал с ногами на трон, где я медитировал, слегка прикрыв глаза. Устал, черт побери. Король появился через час, причем крайне неудачно. Я только-только взялся за жреца, как в окружении двух гвардейцев возник босс подземелья. «Ай, как плохо, ведь я, честно говоря, страх-то слегка подрастерял!» Командовал Петом, удобно усевшись на пригретом троне, лишь изредка поднимая попу для ленивого каста. А тут хозяин. Кубарем скатился на землю, при этом мимоходом получив пару ударов от гвардейцев. Вскочил и попятился назад, вовсю начитывая руки мертвеца, пытаясь законтролировать агрессивных тварей. «Есть, один стоит!» Мишка закончил со жрецом и принялся за короля. «Быстрее, быстрее, мохнатый!» Жизнь моя уже трепыхалась в оранжевом секторе, когда я смог привязать к земле второго гвардейца. И как бы мне не хотелось восстановить свои жалкие остатки хитов, пришлось вновь перебрасывать целеуказание на первого монстра и повторно привязывать его к земле. «Стоять! Не дергаться! Ко мне не подходить! Ждите отстоя пены!» Вот так, меняя цели, я удерживал гнолов, пока Пет не добил короля и не подключился к нашей забаве. Дальше дело техники. Уф, близко, очень близко. Но и результат есть. Куча трупов и почти 27-й уровень. В значимых трофеях пара ключей и интересные поножи с короля. Поножи короля гнолов. Класс предмета. Редкий. Эффект. Броня 22, жизнь плюс 50, сила плюс 3, телосложение плюс 3. Эффект. Шанс выпадения камней душ увеличивается на 6%. Ограничение по классу. Только рыцарь смерти. Берем, в хозяйстве все пригодится. Из ниши раздался радостный крик. Есть! Что-то негромко щелкнуло, и сбросивший стелс-клоп жестом фокусника распахнул секретную дверь. Молодца, я уже думал, что он ее не одолеет. В открывшемся помещении было темно. Свет разгоняла лишь тускло светящаяся пиктограмма, аккуратно начертанная на каменном полу. Осторожно взглянул вовнутрь, однако больше в комнате ничего интересного не было. Лишь мрачные всполохи бордового пламени гуляли по стенам и потолку. «Это что, двери в ад?» Клоп обиделся. «Какой ад, начальник? Самый настоящий портал, прямиком на первый этаж, в ближайший к выходу зал. Хочешь, сгоняй к своей эльфе в гости. Когда я пробегал, она все еще гнолом геноцид устраивала». «Ага», — иронично протянул я. «А потом еще полтора часа назад пробиваться. Но вообще, находка супер. Как открыть-то смог?» Рога замялся. «Ну, на этом клановом портале программка одна есть. Обучалка по взлому замков. Повтыкал немного, разобрался. Между прочим, там написано, что среднее время освоения 3 часа». «Ты крут. Без вариантов». Ободряюще хлопнув эльфа по плечу, я взобрался на ставший уже родным трон. До очередного воскрешения короля еще час. Можно устроиться с комфортом. Время шло. Еще несколько боев, и я наконец-то собрал полную коллекцию ключей. И сделал 29-й. Получил очередное достижение, 20 уровней не умирая, и второй ранг известности. Вас знают по имени. Однако такая слава начинает напрягать. С одной стороны, это Вертмир с его агрессивными монстрами и внутренними разборками. И чем ты круче, тем лучше, однозначно. Каждый набранный уровень дает очередную каплю независимости и уверенности в себе. Но все же, я не телезвезда и к вниманию не привык. Ладно, разберемся со временем, о чем они там говорят. Подошло время возрождения короля. Увидев, что Клоп совсем заскучал, я кинул ему предложение присоединиться к группе. «Принимай, один круг со мной прокатишься, подтянем тебя немного по уровню». Клоп радостно согласился, и я уверен, что сейчас он сидит в предвкушении золотого дождя из опыта, внимательно уставившись на индикаторную полоску. «Все, пошла жара!» Спаун монстров прошел без эксцессов. Я уже добивал короля, когда в приват прилетело сообщение от Таалии. «Ты тут? Помоги!» «Черт, как не вовремя!» Быстро огляделся и, оценив ситуацию как безопасную, отписался. «Что случилось? Ты где?» Длинная пауза, затем короткий ответ. «ПК! Трое! На первом уровне у гнолов!» Пет завалил короля, и я, максимально быстро закидав добычу в сумку, повернулся к Клопу. «Там ПК-шары эльфу мою знакомую мочат. Я на выручку. Действуй дальше по плану, я отпишусь тебе. Если что, то скидывай стелс и на кладбище. Потом пересечемся в городе, окей?» «Без проблем!» Клоп поднял сжатую в кулаке руку. «Порви их там!» Я кивнул и шагнул мимо него в портал. Позади раздался протестующий писк, когда, притирая рогу к стене, под арку полез медведь. Секундная потеря зрения и ориентации, и мы очутились в зале с фиолетовым мхом. Угрожающе рыча, к нам тут же бросились два гнола воина 11 уровня. Ну, это на один зуб. Скосил взгляд на карту, сориентировался, в какой стороне выход. Пара торопливых шагов к арке прохода и оглядел открывшийся взгляду коридор. Спиной ко мне стояли три эльфа-кастера, а перед ними крутилась полупрозрачная сфера воскрешения. Вот она замерла и с едва слышным звоном осыпалась водопадом осколков. На полу пещеры осталась стоять Таали в окружении двух десятков своих могилок. Ого, крепко ее тут зажали. Эльфам было весело. Один из них тут же парализовал жертву, остальные дружно принялись развлекаться, запуская в девушку огненные шары и заставляя дергаться от коротких электрических разрядов. А ведь это больно. Вот ведь суки! Фас, гумонгус! Эльфы от неожиданности вздрогнули. Кто-то даже вскрикнул, ведь первое, что они увидели, когда обернулись, была мчащаяся по узкому коридору туша медведя. Пет, еще не восстановившийся после битвы с королем, был слегка не в кондиции, и вид имел пугающий до изумления. Весь в крови, покрытый порезами, рваными ранами и ожогами. Мишка занимал почти все пространство коридора и со стороны смотрелся, как поезд метро, летящий по туннелю. «Бамц!» – тяжелая лапа достала одного из уродов. И тот сел пятой точкой на землю, то ли от неожиданности, то ли от удара. Пока оставшаяся пара пятилась назад, Пет в несколько смачных шлепков прикончил самого невезучего. 20-й уровень противника для Таали выше крыши, а для Мишки – песок под ногами. «Внимание! Вы убили игрока светлой фракции. Ваше отношение с фракцией Темного Альянса улучшилось. Ваш ПК-счетчик равен одному. Теперь при смерти от рук другого игрока с вас можно будет снять один предмет с вероятностью в 1%. Внимание! Ваш ПК-счетчик меньше счетчика убитого игрока. 1 меньше 72. Данный игрок является для вас легитимной целью. Ваш ПК-рейтинг уменьшен на 1. О, черт, Клоп же в группе. Ему эти игры с фракциями ни к чему. Быстро вызвав нужное меню, я исключил Рогу из состава отряда. А через несколько секунд мой ПК-счетчик дзинкнул еще пару раз, но лишь за тем, чтобы вновь обнулиться. Никто из засранцев не сбежал, все тут полегли. Я подошел к эльфе. Та сидела на полу и тихо плакала, уткнув лицо в ладони. «Ну, чего ты? Все хорошо. Наш победили. Зло наказано. Добро ликует». Я несмело погладил ее по голому плечу. «Вставай, надо одеться, а то замерзнешь». Нес я какую-то чепуху, пытаясь привлечь ее внимание. Таали подняла лицо и посмотрела заплаканными глазами. Торопливо расшнуровав сумку, я достал отложенный для эльфы пояс. «Смотри, как ты и заказывала, идеально для паладина». Девушка неуверенно взяла подарок, всмотрелась в характеристики и едва заметно улыбнулась. Я обрадованно зачастил. «Еще колечко красивое есть, без характеристик, но симпатичное, тебе подойдет. Только отыскать его надо, в сумке бардак. Ну давай, не сиди на холодном, вставай». Эльфа послушно встала и, все еще хлюпая носом, прошлась по пещере, останавливаясь на секунду у пустых могилок и уничтожая их прикосновением. Наконец нашла самую первую, с вещами, и принялась натягивать на себя броню. «Что случилось-то? Не утерпел я». «Уроды!» – односложно ответила Таали. Наконец, полностью одевшись, примерила пояс и, покрутившись немного перед воображаемым зеркалом, довольно улыбнулась. «Да, обновки однозначно делают девушек счастливей». Эльфа присела рядом и принялась рассказывать. «Я в бою была, когда эти мудаки в пещеру зашли. Увидели меня и, не дождавшись, пока я закончу с монстром, парализовали и атаковали. Чуть от гнола не легла, вообще обидно было бы. Ну, прибили меня, забрали все деньги, как обычно». Эльфа с намеком посмотрела на меня. «Не дурак, понял. Прошелся по телам, проверяя добычу. У одного нашлось почти 70 золотых, у остальных всего по паре серебряков. Плюс по именному жетону с каждого». Таали тем временем продолжила. «Ну а я, по дурости бабской, точку привязки прямо тут установила. Безопасно ведь, и бежать далеко не надо, если убьют. Вот и возродилась через 30 секунд, а эти уроды стоят, ржут, еще и не гляжи этот дурацкое комментируют. Станцевать предлагали, добровольно, мол. И одному по роже, другому ногой по шарам. Им, видать, не понравилось. Снова меня убили. Дело-то нехитрое. А потом уже совсем ничего сделать не могла. Только появлюсь, парализация и труп». «Ясно. Сделал себе зарубку в памяти. Точку возрождения прятать подальше с глаз долой. Иначе можно нарваться на большие неприятности». «Сколько денег было-то?» «Почти полтинник. Весь сегодняшний заработок». «Держи». Я отсчитал 50 монет и протянул их эльфе. Та торопливо схватила золото и принялась сыпать в кошель. Потом замерла на секунду и виновато посмотрела на меня. «Спасибо! Ты не подумай, что я жлобиха какая. Мне просто деньги нужны. Очень». С каждым словом ее голос становился все тише. Она снова скуксилась и, сжавшись в комочек, замерла с остановившимся взглядом. «Блин, так не пойдет». Я сел напротив эльфы, взял в руки ее узкие ладошки. «Таали, мы с тобой друзья?» Эльфа лишь слабо пожала плечами. «Что-то случилось? Почему у тебя постоянно глаза на мокром месте? Скажи мне, я пойму. Я сам смертник. У меня неоперабельная опухоль мозга. Видишь, днюю и ночую в игре. На срыв иду». Глаза девушки расширились. «Правда?» Тут уж я не выдержал и раздраженно скривил рот. «Тебе справку показать?» Таали стушевалась. «Извини, меня вообще Таня зовут». Я замер. Сообщить свое настоящее имя – это серьезный жест доверия. «А меня Глеб». Девушка кивнула, шмыгнула носом и торопливо заговорила. «Ты хочешь знать, что случилось? Слушай тогда. Жили-были две сестры – спортсменки, активистки и, наконец, просто красавицы. Старшей Тане 19, а младшей 16. Было. Вот шла однажды младшенькая с тренировки. Около нее остановилась большая черная машина, и двое парней затянули девочку вовнутрь. Что было дальше, ты, наверное, догадываешься. Утром выкинули ее из машины, думали, мертвая уже. А девочка-то живучая оказалась». Таня рассказывала, а лицо ее становилось все жестче. Сжатые в кулаки руки побелели. «Добрые люди отвезли девушку в больницу. Затем туда же приехал исследователь. Нашлись свидетели, машину и парней опознали. Да вот незадача. Один оказался третьим помощником какого-то депутата с мандатом. А второй – совсем даже не русский, но имеющий гордый орлиный профиль и очень серьезных знакомых. Добрый дядя-следователь вдруг сменился на злобную суку в погонах. Та требовала проходить все новые медицинские обследования, подробно по минутам расспрашивала о событиях той ночи, да еще интересовалась, было ли приятно, получала ли оргазм и не сама ли парней спровоцировала. Сестра потом спать не могла по ночам, вскакивала с криком каждые полчаса. И так день за днем, беседа за беседой, ага. А потом эта сука пообещала прийти в школу и подробно расспросить одноклассников и учителей о моральном поведении сестры, попутно поведав во всех подробностях о причинах интереса. Сестра вернулась домой, заперлась в ванной и вскрыла вены. Дело закрыли. Хорошие парни на свободе. А сука в погонах поменяла свой двухгодичный Бимер X7 на новенький X8 в люксовом исполнении. Теперь старшая сестра ходит днем на работу, а вечером и ночью в виртуал, чтобы накопить денег и купить винтовку. И обязательно купит. Хоть через год. Как-то так. Я потрясенно молчал. Затем лишь спросил. «А попадешь?» Таня горько усмехнулась. Третье место в областных соревнованиях по биатлону. Среди юниоров, если тебе интересно. Помолчав минуту, я поднял голову к небу. «Искин, если ты слышишь, знай, что если об этом разговоре станет кому-то известно, девушка вряд ли доживет до утра. Поэтому, пожалуйста, не сливай никуда инфу, иначе ты просто ее убьешь». Девушка удивленно посмотрела на меня. «Ты думаешь?» «Думаю, да. Искин тут бог». Он везде и во всем, может, и слушает, кто его знает. Я поднялся на ноги. Что касается твоей истории, я тебя понимаю. Чем смогу, помогу. Главное, не пари горячку. Сама подставишься и за сестру не отомстишь. Ты действительно одобряешь? Знаешь, я ведь уже дважды за гранью. С одной стороны, я смертник. Могу выйти на улицу и убить кого угодно. Меньше от этого не проживу. Все равно помирать через неделю-другую. С другой стороны, я в игре и очень хочу остаться тут навсегда. И здесь тоже другие правила. Вот эти смелые парни я показал на три эльфийские могилки. Тебя обидели, за что и получили мгновенное наказание. Им тоже было больно, они потеряли деньги, нажили врага. И никакие депутатские корочки им не помогли бы. Это справедливо, и мне это нравится». Так что на твоем месте я бы поступил точно так же. В этот момент три голопузых эльфа вломились в пещеру. Тьфу ты, легки на помине. Думаю, что поведи они себя по-человечески, мы бы дали им возможность выпотрошить могилки. Но ребята пылали жаждой мести. Без разговоров набросили на меня и Таню парализацию, а затем полетели огненные стрелы и фаерболы. Но, ребята, нельзя же так. Дважды на одни и те же грабли. Взревев, Гумонгу сбросился в атаку. Без шмоток эльфы продержались в два раза меньше, чем в прошлый раз. Счетчик ПК у меня не увеличился. Ребята напали первыми, а защищаться можно было без последствий. Так я стал обладателем еще трех жетонов. «Вот уроды!» – сплюнул я в сердцах. «Школота!» – поправила Таалия. Видя мой вопросительный взгляд, объяснила. «ПК-клан, у них замок в нейтральных землях. Кстати, там в основном сорвавшиеся, подборка неадекватов всех мастей. Клан официально именуется Сволота, но иначе как Шклота их не зовут. Сейчас боюсь, что подмогу вызовут, надо борвать когти». «Понял, согласен». Кинул сообщение в приват к Лапу, мол, возвратиться не смогу. Действую, как договаривались. Посмотрел в сторону эльфы. «Таня, давай я тебя проведу до города, а то обидит еще кто». Девушка удивленно вскинула брови, затем, впервые на моей памяти, улыбнулась широкой и чистой улыбкой. «А давай, добрый некромант, веди!»